Глава 16. Способ преодолеть барьер бури. «Чернокнижники на севере?» — спросил Аристелла, взглянув на меня. Все-таки об этом никто, кроме меня и Фалины, не знал. Кроме нас об этом знали еще те немногие, кому я рассказывал о предыдущей жизни. То есть это были лишь отец Килкир, Наклур и Хаким. Магический отдел королевства был в курсе, что чернокнижники приходят с севера. Но об этом осведомлены были немногие, и, конечно же, никто не знал, что они базируются там. Так что я задумался над тем, что ответить. Но для того, чтобы герой мог вытащить меч, надо было отправиться туда, где много чернокнижников. Решив все для себя, я заговорил. Да, на острове в Северном море находится их база. Если отправиться туда, можно будет сразиться с целой толпой чернокнижников. Но они опасные враги. Ваше высокопреосвященство Аристелла ведь в курсе? В Северном море? Я остановился. Хотелось продолжить, но несмотря на то, что почти наверняка на севере базы чернокнижников, были причины пока бездействовать. Надо было выяснить еще много всего. И пока нет способа преодолеть бурю в море. Огромная буря? С давних времен это место называли Край Света. Многие религиозные группы шли туда, но, как я слышал, находили лишь смерть. И нам придется идти туда? Я кивнул в ответ Аристелле. Да, но можно и другим путем искать и убивать чернокнижников. Но сделать это непросто. Враги появляются чаще, но большая часть из них низшие чернокнижники. В таком случае Морису придется своей рукой убить аж 50. Очевидно, что это не так просто. Если обнаружим врага, его надо как-то схватить или задержать. Но низшие чернокнижники – грозные враги даже для армии лордов и рыцарей. Магия Наклу распространялась, Хаким обучал своему стилю, так что воины и маги страны становились сильнее. И все же одолеть чернокнижника было не так просто. Даже в той жизни против низшего чернокнижника один на один могли биться лишь воины-маги, вроде моего отца. Не маги, обладающие огромным запасом маны. То есть те, кто обладали огромным боевым потенциалом. Я был лишен всего этого и участвовал в экспериментах магического отдела. Потеряв половину того, что во мне было от человека, смог как-то сражаться. А нынешние обычные солдаты просто никак не смогут выловить демона. Просто убить куда проще и эффективнее. Ведь и правда, пройти через бурю на севере способа нет. Похоже, все против нас. Я думал так же, как и Аристелла. Да, Фалина, и что нам с этим делать? Весь опыт прошлой жизни был бесполезен. В прошлый раз мы добирались на корабле магического отдела. Ну, если мне объяснить суть механизма этого корабля, что-то я должен понять. Но я ведь не специалист. Если мне скажут построить его, я просто не смогу. Да и я уже успел рассказать обо всем Наклур. Вот только сколько она не ломала голову, у нее ничего не выходило. Все-таки невозможно сразу же построить тот самый корабль. Тогда что же делать? Раз сам не знаю, надо спросить у того, кто может знать. Например, у Фалина. Слишком простой, но в то же время это самый реалистичный способ. Хотя есть шанс, что и Фалина не знает. Я же не всемогущая. Но тот барьер бури создан из магии силы духов. Может, стоит найти того, кто в этом разбирается? Все-таки Фалина не знает, что делать. И все же она смогла дать зацепку. Вот она, госпожа Фалина. Нет, это даже не зацепка, а нечто близкое к ответу. И, конечно, ответ был известен лишь мне. Барьер создан с помощью магии и силы духов. Надо искать тех, кто разбирается. Это те, кто одолели повелителя демонов. Герой Морис, святая Мирея, великий маг Наклур и еще один повелитель духов. Повелитель духов – самый прозорливый в вопросах духов во всем мире. С его силой мы смогли бы как-то пробраться через барьер? Не знаю. Люди никак не могут преодолеть барьер, что разделяет северные земли от континента. И пусть его называют Повелитель Духов, но он лишь человек. Как Наклур не по силам уничтожить столицу с одного удара, так и для Повелителя Духов, скорее всего, невозможно уничтожить барьер. И нам сейчас надо не разрушить барьер и не вторгнуться огромной армией на север. Хотелось бы истребить всех демонов, но придется взять героя и элитная сила и отправиться на Северный остров и там убить 5 десятков низших чернокнижников. Был бы повелитель духов, может и получилось бы направить за барьер хотя бы 10 человек. «А, господин Джон, ты что-то придумал?» — спросил Аристелла, разглядев что-то во мне. Я кивнул и ответил. «Да, лучше всех в духах разбираются эльфы. Если найдем лучшего из них, может и получится». В отличие от Наклур, повелитель духов — неподдельный эльф. Я слышал, что ему уже очень много лет. И слышал это я лично от него. Только он был очень скрытный и недолюбливал людей. Так что не слишком много о себе рассказывал в той жизни. Никто так и не смог с ним сойтись. У Мориса, Мирей и Наклур в той жизни вообще получалось с ним нормально поговорить. Я точно и сам не знаю, как он стал одним из четырех великих героев. Но его завербовал именно Морис. Так что, по крайней мере, он должен слушать других. Где он сейчас, было неизвестно. Но, по крайней мере, было ясно, что он эльф. Если поспрашивать у его сородичей, может и найдем. Не может же быть, что такого могущественного эльфа никто не знает. Хотелось бы надеяться. Пока я размышлял над этим, Аристелло кивнул. Понятно. Эльф значит. Но их города закрыты за лабиринтами лесов. Разве до них так просто добраться? Или ты что-то знаешь? Аристелло был прав. И все же, чтобы разрешить все, у меня был один контакт. У меня есть подруга, темная эльфийка. Сейчас она служит у нас, я могу спросить, сможет ли она провести через лес. Аристелло посмотрел в никуда, что-то вспоминая. Понятно, ведь и правда. Когда ты была здесь, с тобой была девушка из рода темных эльфов. Да, это она, Трис Милмедия. Уж она-то сможет пройти через леса эльфов. И правда, темные эльфы — редкость даже среди эльфов. Может, даже куда лучше положиться на нее, чем на простого эльфа. У меня и самого есть знакомая эльфа, но если есть подруга темная эльфийка, то лучше положиться на нее. Сможешь попросить ее, господин Джон? Да, конечно, но сначала нужно убедиться в подлинности. Так я заберу господина героя в столицу. Может, стоило оставить героя в святом городе Элуране, пока не будет найден путь в Северные земли, а потом уже прийти за ним? Немного подумав, Аристелло ответил. «Да уж, госпожа Фалина сказала, что для того, чтобы Морис смог вытащить святой меч, ему надо больше общаться с людьми. Но в святом городе это сложно, так что хотелось бы отправить его в столицу. Морис, тебя самого это устраивает?» — спросил он, глядя на Мориса. Он не особо вникал в разговор. Как и сказала Фалина, парень скорее кукла. И все же было видно, что он размышляет. Так что было сложно поверить, что он кукла. «Почему же он кукла?» «Не понимаю». Сейчас мне ясно, что надо делать. На это и будут направлены все силы. Морис безэмоционально ответил Аристелле. Я не возражаю. Господин Джон, полагаюсь на вас. Я, Нарруна, действительно удивилась, когда встретила этих двоих. Герой Морис и святая Мирея. Я столько раз видела их во снах. Чтобы одолеть существо, называемое повелителем демонов, герой Морис размахивал мечом. Я это видела. Где? В разных местах. Что-то было далеко, а что-то очень близко. Иногда казалось, что убить пытались меня. Неизменным оставалось лишь то, что повелитель демонов всегда умирал от меча героя. Так что когда я впервые увидела этих двоих в соборе Экубрион, святого города Элурана, мое сердце содрогнулось. Не возбуждение, это был страх. Я демон. Благодаря странному стечению обстоятельств и Джону Сириасу, я вступила в армию противодействия демонам. И все же я сама была демоном. Так что существо, которое жило для того, чтобы убивать демонов, вызывало у меня ужас. Когда Джон Сириас впервые рассказал об этом, мне хотелось просто усмехнуться, такое я считала эту глупость. Он говорил, что судьба героя — истреблять демонов. И он способен одолеть даже 1000 врагов, воистину непобедим. Я никогда не смотрела на способности людей свысока. Мне уже столько раз довелось видеть силу инструктора Карана Джона Сириаса. Они обладали огромной силой, превосходящей способности низших чернокнижников. Тори Тиера рассказала мне в городе демонов, что люди могут использовать лишь магию с заклинаниями. Но они пользовались ей так же, как и мы. И я понимала, что чернокнижнику будет не так просто заполучить победу в бою с человеком. А что до меня, мое положение было неоднозначным. Я сбежала из города чернокнижников, прибыла в город людей, вступила в армию людей и билась с монстрами. Чернокнижники охотились на монстров ради еды, и это не вызывало у нас отторжения. Но мне было сложно представить, что когда-нибудь я буду сражаться с чернокнижниками. Но в таком случае придется сражаться с людьми. Уже какое-то время я жила в королевстве людей, и не ощущала, что есть какая-то разница между людьми и чернокнижниками. Все мы построили свои общества и живем мирной жизнью. Мелкие радости делают нас счастливыми. И благодарная за то, что имеем, мы продолжаем жить. Вот что такое обыденность. Тогда почему людям и чернокнижникам надо сражаться? Я спросила об этом Джона Сириуса, и он сказал, что когда чернокнижники встречают людей, они сразу на них нападают. Я не знаю, правда ли это, но я, при встрече с людьми, не думаю о том, чтобы напасть на них. Хотя по его глазам было не похоже, что он врал, когда говорил мне эти слова. Просто выдавал холодные факты, полные печали и обреченности. Мне еще не доводилось видеть, чтобы такие глаза лгали. Значит, стоило считать, что это правда. У меня не было воспоминаний, так что я не знаю. Возможно, во мне говорил здравый смысл. Нар? Нар, что такое? Я погрузилась в свои тяжелые мысли, когда услышала голос. Это была инструктор Карен. Да, сейчас я прогуливаюсь с инструктором Карен и святой Мирей по святому городу Элурану. Подняв голову, я ответила инструктору Карен. Нет, ничего, немного призадумалась. Вот как? Неужели о герое? Ну, обо всем в целом. Я как-то дала нечеткий ответ, но инструктор Карен продолжила. Вот как, все-таки интересно. Но знаешь, этот герой какой-то мутный, что ли. Мирей, он точно герой? Прогуливаясь по городу, Мирей и инструктор Карен разговаривали без упоминаний титулов. Я и сама сейчас позабыла об иерархии. Мне сказали не переживать из-за этого, но я переживала, что это перейдет и в повседневную жизнь, так что решила отказаться. К Мирее я обращалась уважительно, и она с грустью смотрела на меня. Но поделать с этим ничего было нельзя. Будет плохо, если здесь кто-то узнает, кто я. Так что я решила играть свою роль до конца. Хотя я даже не представляла, когда закончится этот спектакль.